Бровь Нориля от степени жестокости насмешки дернулась. Толпа, на миг растерявшись, закричала столь громко, что от звуковой атаки молодого эльфа спасли только духи. Перерожденный дух перевел взгляд в сторону леса, который все еще был покрыт испорченными окровавленными фиолетовыми цветами. Пожалуй, лишь молодой эльф мог понять всю глубину злой иронии, что вложил Малик в свое царство. На лицо Нориля вылезла усмешка. Он с удовольствием заиграл на флейте, чувствуя, как сильно пульсировал его источник. Пожалуй, любой бы, наблюдая за ситуацией со стороны, сказал бы, что он сделал достаточно и еще сильно-сильно сверх. Пришло время платить. Еще долгие две недели весь регион обходила новость создания первого царства. Простой народ пока слабо представлял, что значило заявление их воцаря, но абсолютно каждый понимал, что это значило нечто крупное, безумно масштабное и великое. Незатейливый народ праздновал, пел и танцевал, создавал стихи и писал картины, посвященные царю и вечному спутнику его рода, великому духу. Радовался тому, что наступил полный и безоговорочный мир, и что в ближайшие десятилетия им не придется вновь отправлять своих мужчин в походы на чужие племена. Никто и помыслить не мог, что в этот момент происходило за кулисами. Никому и в голову не приходило, что это последний раз, когда они видят важнейший символ их царства, его, бессмертного защитника. «Ты пропал на целую неделю, мой ушастый друг», — ухмыльнулся царь. Вновь погрузился в сон, перерожденный дух, до этого улыбающийся так, как он обычно улыбался, резко изменил выражение лица. Изменил так, что это заставило напрячься даже Малика. Но он не успел просчитать в голове реакцию Нориля, перерожденный дух оказался быстрее. «Я ухожу, Малик», — Нориль мог сказать точно. Эти простые слова прозвучали для его второго друга как гром среди ясного неба. Молодой эльф не пытался вилять, не пытался как-то подготовить Малика к этим словам, совсем нет. В его голосе не было ни уверенности, не было усталости или сожалений. Скорее, холодный факт, не терпящий возражений. Это настолько выбивалось из образа во многом нерешительного мягкого подростка, что восседавший на только недавно выбитом из камня троне Малик застыл. Всегда уверенно улыбающийся, контролирующий, прогнозирующий ситуацию варвар оказался совсем не готов даже не к самим словам молодого эльфа, а к тому, как это прозвучало и в каком виде. Что Нурай, что Каим были в этот момент рядом со своим отцом. И если Нурай стояла тихо и, опустив голову, едва сдерживала широкую, счастливую улыбку, то Каим был совсем другим. Пламя в его глазах разгорелось настолько, что его сила против воли вырвалась. Серое марево попыталось воздействовать на Нориля, однако оно тут же было уничтожено чистой вспышкой энергии молодого эльфа. Он все ближе подходил к новому скачку. Его источник вырабатывал так много энергии, что сквозь землю буквально прорывалась растительность, и было совершенно неважно, росла она там до этого или нет. Нориль уже давно должен был отдаться внутренним процессам, но на протяжении целой недели сдерживался. Все ради шалости. В великий дух отшатнулся почувствовавший удивительную опасность Каим, неверяще смотря в поразительно безразличные глаза Нориля. «Я-я», молодой эльф окинул взглядом что Нурай, что Каима, «мне нужно поговорить со своим другом. Прошу, выйдите. Это моя последняя просьба к вам». Улыбка резко пропала с лица Нурай. Молодой эльф увидел, как дернулась заметно более светлая марева дочери Малика. Такой сильной ряби молодой эльф ни у кого еще не видел, что лучше всего говорило про эмоциональное состояние все же молодой девушки. Она выбрала, мягко говоря, не самое правильное существо для первой влюбленности. Впрочем, это не помешало Нурай справиться с эмоциями заметно быстрее пытавшегося переварить слова Нориля брата. Девушка взяла за руку размягшего Каима, потянув на выход. Тот, как ни странно, не стал сопротивляться. Все же, влияние молодого эльфа на детей Малика было огромным. Он научил их практически всему, что они знали. Учитель, наставник, титул по-настоящему громкий и значащий очень много. Малик и Нориэль остались в шатре одни. Мужчина попытался протянуть, как в молодости, руку парню, однако тот на нее даже не взглянул. Варвар, нахмурившись, убрал руку. Какое-то время еще совсем юный подросток и взрослый мужчина молчали, смотря друг на друга. Малик будто воплощал смерть. Тени вокруг него искажались, поднимался неприятный запах гари. Властный, безумно могущественный, варвару как никому другому подходил его титул. С другой же стороны, худой, пахнущий цветами длинноухий нелюдь, вокруг которого, прямо из земли, сквозь ткани и шкуры, прорывались цветы, оплетая ноги бессмертного существа. Картину завершали запертые в ловцах снах духи. Чувствуя скорую возможную свободу, они рвались столь отчаянно, что ловцы едва заметно подрагивали. «Должен признать, я тебя недооценил, мой ушастый друг», — неожиданно расслабился Малик, развалившись на своеобразном каменном троне. «Дай угадаю, влияние того старого чудотворца, лишь благодаря тебе его слова смогли повлиять на меня. Должно быть, ты рад за меня, мой друг», — открыто улыбнулся Нориэль, после чего, не меняясь в лице, продолжил. «Пришло время платить, Малик. Прямо сейчас, больше ты меня здесь не сможешь сдерживать». Малик прищурился. «Не смогу ли?» Сила варвара вырвалась. Камень пошел против горы, и Нориэль это почувствовал практически моментально. Вырвавшееся темное, практически черное марево варвара явно без его ведома покрыло перерожденного духа, начав его буквально вдавливать в землю. Совершенно безумная концентрация энергии. Океан на фоне только начавшего, спустя десятилетия, прокладывать себе путь в более большую реку ручья. «Не сможешь», — грустно улыбнулся молодой эльф, чувствуя себя так, будто его окунули в помой. «Ни ты, ни твои потомки. Ты сам сделал меня символом своего царства, и ты не можешь сделать меня своим врагом». Малик сжал кулаки, после чего прикрыл ненадолго глаза. Нориэль видел, как тяжело варвару было бороться со своей внутренней сущностью. Но он, все же, справлялся. Пламя в глазах царя слегка поутихло, и вместе с этим, его темное марево вернулось к владельцу, перестав так влиять на Нориэля. «Ты прав, не смогу», — признал Малик. «Да будет так». Малик никогда не мог обращать свою силу в какую-то стихию. Он не мог благодаря ней тонко взаимодействовать с нематериальными существами, как и не мог с ними банально общаться. Но это вовсе не значило, что он совсем не чувствовал своего чуда и не мог его направлять. И он направил. Энергия вырвалась, подняв сильный поток ветра. Все ловцы снов в один момент разрушились, подарив далеким собратьям перерожденного духа свободу. Десятки и десятки мелких нематериальных существ, которых эксплуатировал род прошлого вождя на протяжении поколений, и которых использовал для обучения собственных детей и фактического шантажа нынешний вождь. Наконец, они получили свободу. Нориэль прикрыл глаза, на миг позволив себе погрузиться во все те образы, что использовали духи для общения. Они благодарили его, просили бежать, впрочем, и сами не задерживаясь. Перерожденный дух испытал облегчение, которое сняло с него еще один груз. Природа вокруг него бушевала уже столь сильно, что в шатре Малика, вопреки его энергии, стали прорастать ростки молодых деревьев. «Ты ведь понимаешь, что моим слугам это потом убирать, мой ушастый друг?» — лениво поинтересовался варвар. По одному тону можно было понять, что друзьями они больше не были. Нориэль, не испытывая по этому поводу никаких чувств, открыл глаза. «Это не все. Знания. Накопленные знания всех племен. Передай мне их». Малик хмыкнул. «Боюсь, даже если захочу, я не смогу выполнить долг в полной мере. Сомневаюсь, что ты захочешь остаться». Нориэль кивнул. Он ожидал такого ответа. Проблема нынешнего времени была в том, что в родах знания во многом передавались от человека к человеку. Да и то, что передавали, было чем-то очень образным, индивидуальным, абстрактным. Бывший вождь лично общался с Нориэлем и передавал ему нюансы взаимодействия с духами. То, как он их чувствовал. То, как он использовал свою силу. То, как и на что он пытался медитировать. Никакой конкретной базы пока просто не существовало, и молодой эльф давно это понял. Единственный способ, с помощью которого перерожденный дух смог бы получить столь желанные знания, заключался в прямом общении с носителями клочков абстрактной информации. То же, что пытались перенести на шкуры и камни, было скорее схематическим примерными рисунками, как должна была течь энергия, но как раз таки с этим проблем у Нориэля не было. С самого начала обещание Малика было в полной мере недостижимым, и перерожденный дух не мог сказать, понимал ли это сам варвар на тот момент, или уже тогда его жестоко обманул. Однако, к счастью, ситуация все еще была не настолько плачевной. «Я не верю, что ты не попытался присвоить все себе и своему роду», — снял с пояса флейту Нориэль. «Если даже я, вечно рассеянный и погруженный в собственные мысли, смог заметить между чудотворцами закономерности, то ты сделал это и подавно. Чудо можно объяснить, и мы оба это понимаем. Ты не мог не попробовать». Малик какое-то время смотрел на покрытого продолжавший рваться из-под недр земли природы эльфа, после чего кивнул, поднявшись с трона. Царь без всяких забот принялся рыться в своих вещах, достав шкуру, которую тут же кинул удивленному Нориэлю. Тот, поймав весьма увесистый носитель информации, открыл его, увидев бесчисленные письмена, во многом беспорядочные, далеко не самые аккуратные, с различными мелкими рисунками, многие из которых были грубо перечеркнуты. Очевидно, варвар находил время на личные, скажем так, исследования. Нориэль мягко улыбнулся, отпустив шкуру. Та не упала. Ее подхватили духи, из-за чего она застыла рядом с молодым эльфом в воздухе. «Доволен, ушастый», — оскалился Малик. «Теперь ты просто уйдешь, исчезнешь во времени. Я хочу увидеть песочных людей и то, что они смогли создать. Уверен, ты можешь понять мое желание». Малик, осознающий, что он на своем месте застрял до конца дней, невесело хмыкнул, вернувшись к своему трону. Царь не мог отправиться в свободное путешествие, как и не мог увидеть всего того, что мог полностью свободный от обязательств бессмертный. Нориэль не был ограничен ни в правах, ни во времени. «Малик же, я не имею права тебя просить о чем-то, но не забывай, кто я», — оскалился варвар. «Лишь насмехающийся над традициями может позволить себе такую наглость, Нориэль, и я не стану себе в ней отказывать. Разнеси людям с бесконечно далеких земель песни и баллады про меня. Я всю жизнь мечтал дотянуться хотя бы до тени тех чудотворцев, для которых мы лишь дикие варвары. Пусть моя тень дотянется не только до их теней, но и до их песочных, хе-хе, лиц». Образ Малика перед Нориэлем удивительным образом постарел. Пламя в глазах пусть и было таким же ярким, все равно стало показывать признаки затухания. Варвар обещал прожить еще долго, однако на фоне того, сколько мог прожить Нориэль, даже не смешно. Пожалуй, еще совсем недавно Нориэль бы расстроился этому, но он уже не мог простить Малика. Или, точнее говоря, просто не хотел прощать. С какого это такого перепугу? Он что, святой? Начнем с того, что парень и близко понятия не имел, что такое этот ваш святой. Ты использовал меня и мою наивность, покачал головой Нориэль. У меня нет обиды на твой род, но нам друзьями уже не быть. Я выполню твою просьбу лишь потому, что и сам не хочу молчать. Ты, великий человек, и один из тех, благодаря кому я однажды увижу каменные джунгли. Глупо молчать с моей стороны. Малик нахмурился, совсем не ожидав такого монолога. Казалось, он резко узнал подробности, о которых молодой эльф молчал десятилетия. Каменные джунгли. Нориэль неожиданно мелодично, мягко засмеялся, прислонив свою флейту к губам. Его глаза нет, не загорелись, вспыхнули. Природа вокруг него буквально взбесилась, потоки энергии стали столь сильными, что весь шатер стало с какой-то пугающей скоростью поглощать начавшие расти прямо из-под земли дерево, на котором волшебным образом росли фиолетовые цветы. «Слышит лес, я благодарен тебе, насмехающийся над традициями, за то, что ты показал мне, насколько темной душой могут обладать люди, и как легко вы можете исказить собственную сущность. Для меня это был важный урок. Ты помог мне многое переосмыслить и стать немного старше. Но это не значит, что выполнение обещаний будет для меня достаточной ценой. И пусть мне самому придется заплатить за свои действия цену, будь уверен, она того стоит». Малик уже было думал вскочить, но, естественно, никто не собирался давать горе обрушиться на маленький камешек. Нориэль заиграл на флейте. Стоило же ему заиграть, как пространство застыло и стало искажаться, плавиться, превращаться в сплошную смазанную картину. Варвар, поняв, кого и что позвал широко улыбнувшийся эльф, безумно засмеялся. В царство Мираж, конкретно в один единственный шатер бывшего вождя и первого царя, персонально пришел в гости Мираж, поздравить с принятием титула. Шалость удалась. Смуглая темноволосая девушка сидела рядом с огромным деревом недалеко от еще недавнего сердца объединения многих племен, рассматривая бесчисленные фиолетовые цветы. Никто не мог сказать, о чем она думала. Рожденная с совершенно уникальным, особенным восприятием, лишь одно существо привлекало ее внимание. К сожалению, их пути пересеклись лишь однажды и лишь на жалкий, в рамках восприятия перерожденного духа, миг. Но, по крайней мере, этот миг оказался достаточно ярким, чтобы он его запомнил. Для молодой девушки этого было достаточно. Уже собираясь встать, Нурай неожиданно почувствовала, как в ее лицо ударил поток ветра. Пространство лишь на долю секунды исказилось, открыв вид на улыбающегося эльфа, прощающегося со своим настоящим новым другом, после чего все резко вернулось на круги своя, и лишь падающие с огромного дерева листья говорили о том, что только что произошло что-то особенное. Нурай, застыв, почувствовала, как быстро забилось ее сердце, после чего, вытерев проступившую слезу, подняла взгляд на рассвет. Она никогда не сомневалась, что он решит уйти именно в это время суток. «Он ушел на рассвете», — прошептала Нурай, смотря на только начавшее восходить солнце. «Нориэль, уходящий с рассветом». Девушка перевела взгляд с неба на племя, почувствовав, как вспыхнуло что-то безумно темное и злое. Запах гари ударил в нос дочери чудовища, заставив ту поморщиться. Она была уверена, что ее глупый братец уже бежал помогать отцу. Нурай, неожиданно чихнув, громко рассмеялась, упав в фиолетовые цветы. Все же, даже камешек может сдвинуть гору. Она позаботится о том, чтобы их род помнил великого духа. И потом ее потомки обязательно встретят его так, как это полагается. Жаль, что она этого уже не увидит. Глава 26. Лесной мираж был далеко не добрым существом. По-настоящему страшное, пугающее, пробирающее до мурашек нечто, которому если что-то человеческое и близко, то очень отдаленно, фрагментировано. Не более, чем влияние бесчисленных осколков бедолаг, которые сущность из иного, противоестественного материальному миру плана поглотила за сотни и сотни лет пребывания в самых глубинах леса. И все же, молодой эльф не только осмелился отправиться на поиски этой сущности, но нашел ее и договорился. Заключил договор, который мог бы привести в ужас любого нормального человека. Отныне молодой эльф был обязан играть на флейте существу 333 года, 3 дня, 3 часа, 3 минуты и 3 секунды. Ни больше, ни меньше. Таков был уговор. Цена, казалось бы, совсем незначительной услуги. Более идеальными условия быть не могли, не считая определенных недостатков, естественно. «Я благодарен тебе, лесной мираж», — вымученно улыбнулся Нориэль, стараясь не фокусировать свое внимание ни на вообще всем. В лицо парня стали со всех сторон прилетать судорожные тычки. Впервые духи настолько плотно прижимались к своему родственнику, боясь и метафизический шаг сделать за пределы его марева. В каком-то смысле, находиться среди всех этих искажений было где-то даже забавно. Как минимум, этот опыт был достаточно специфическим, чтобы потом можно было спеть об этом или написать картину. Возможно, однажды он сможет придумать игру на флейте, которая смогла бы передать часть той неправильности, в которой он оказался. Когда-нибудь, будь у духов природы, что верой и правдой следовали за молодым эльфом, хотя бы какое-то подобие формы, то можно было бы увидеть, как они бились в духовной истерике, еще в момент продвижения по лесу в поисках сущности, пытаясь остановить крайне изощренного самоубийцу. Простой смертью в случае чего здесь и не пахло, их могла ждать участь намного хуже. И все же, своего собрата духи оставить не могли. Казалось, сам образ подобной мысли был для них противоестественен. Даже перерожденный дух чувствовал, как у него начинала болеть голова. Он подсознательно пытался осознать происходящее, и за это приходилось платить. Окружающее бытие в определенной степени было лесом, и оно подходило парню практически идеально для длительного транса, но, вместе с этим место, куда оно его притащило, лесом и не было. Плавящийся, существующий и вместе с этим несуществующий участок леса. Определенно, об этом можно было рассказать отдельную сказку. Сопряжение планов могло перенести как живых существ, так и, кажется, целые куски других планов существования, которые наслаивались на окружающее пространство. Нориэлю оставалось только предполагать, как такое в принципе могло существовать. Чудо. Пока что иного объяснения для молодого эльфа не было. Однажды он обязательно все узнает и осознает, однако, не в ближайшие несколько сотен лет. Отдаленно напоминающий человека фантом, несмотря на то, что выделялся на фоне искажений, все равно оставался частью пространства, сливаясь с ним. Сущность без каких-либо черт какое-то время смотрела на Нориэля, беспорядочно шепча десятками голосов что-то непонятное, после чего, просто, совсем как человек, присела на плавящийся пол, слившись с ним. Волшебно. Нориэль мягко улыбнулся. Давно он не натыкался на такого благодарного слушателя. Потому перерожденный дух и не боялся, ну, почти. Перед ним был не человек или любое другое существо с похожей на человеческую логикой. Марево вокруг сущности было настолько нейтральным, настолько стабильным в своей хаотичности, что парень мог точно сказать, что создание перед ним, или вокруг него, не собиралось его подставлять. Оно просто не умело. Правда была в том, что ужасающая сущность не была ни доброй, ни злой, просто другой. Нориэль это понял еще в тот момент, когда оно их отпустило. Осознал же в тот момент, когда увидел реальную сущность Малика. Смешно, что природа Нариэля не испытывала никакого отвращения к ужасной твари, но испытывала к собственному другу. Нариэль издал короткий смешок, сделав глубокий вдох. «Я впервые погружаюсь в подобный транс, мираж», — прикрыл глаза перерожденный дух, чувствуя, как его тело стали оплетать выросшие из-под плавящейся земли лианы. «Реальные, стабильные, самые настоящие. Будь уверен, моя игра придется тебе по душе». Не став больше себя сдерживать, Нариэль полностью перестал подавлять свое внутреннее чудо, позволив ему вырваться. Из тела перерожденного духа вырвалось совсем не маленькое, даже огромное количество энергии, начав пропитывать весь плывущий в пространственных искажениях лес. Источник запульсировал столь сильно, что парень почувствовал, как его грудь начала буквально гореть. Каждый сородич Нариэля погружался в процесс с безостановочного творения. В какой-то степени, это был самый естественный способ взросления для всех перерожденных духов. Каждый находил свое дело, и посвящал этому свою душу. Нетрудно догадаться, что Нариэль отличался в этом плане от себе подобных. Он не только владел чудом, но и умудрялся его идеально совмещать с флейтой, от которой, спустя бесчисленное количество лет, наконец, научился получать искреннее удовольствие. Добавить к этому медитацию, и получается совершенно странный, страшный коктейль. Прислушавшись к внутренним ощущениям и поняв, что время пришло, перерожденный дух заиграл на флейте. Плавящееся пространство, что удивительно, начало стабилизироваться, поддаваясь потокам энергии перерожденного духа природы. Земля под ногами превратилась в самый настоящий островок реального, мифического леса, полностью покрыв флейтиста самой разной растительностью. Сознание эльфа стремительно погружалось в самые глубины подсознания. Духи вокруг Нариэля, и сами начав входить в состояние потока, закружили вокруг собрата, превращая и без того волшебную игру молодого эльфа на флейте во что-то концептуальное и вечное. Природа все расцветала и расцветала. В фазу роста удивительным образом вошел не только погрузившийся в транс эльф, но и духи природы. Мираж, как могло показаться какому-нибудь самоубийственному наблюдателю, улыбнулся десятками воплотившихся из ничего лиц. Счастливо, удивительно спокойно. Будто все те жертвы, что ненароком наткнулись на пугающую сущность, поглотившую их души, вмиг обрели частичку покоя. Благодарных слушателей было намного больше одного, и вместе с этим всего один. Глубинный участок леса, существовавший в материальном мире и за его пределами, погрузился в удивительную мелодию. Не было безопаснее места для Нариэля, чем логово самого пугающего, неестественного и вместе с этим удивительно понятного создания. Терпеливого, искренне, насколько это вообще применимо к этому созданию, наслаждающегося игрой. Все же, у мира было крайне специфическое чувство юмора. У Нариэля было определенное чувство дежавю. Как и в прошлый раз, он сидел у реки и разглядывал свое отражение. На этот раз на него смотрел не ребенок и не подросток, а кажущийся уже вполне взрослым молодой парень. Парадоксально, что чем старше он становился, тем тяжелее было сказать, насколько конкретно человеческих лет он выглядел. Внешность перерожденного духа была самое здесь правильное слово, неопределенной. Кто-то мог бы сказать, что Нариэль выглядит не старше 16 лет. Другой бы уже сказал, что ему можно дать все 20. Вероятно, правильного ответа здесь нет и не будет. Юношеские черты все еще проглядывались в лице Нариэля, однако все на корню меняли глаза. Безумно глубокие, спокойные глаза, в которых мелькал свет чуда. У простого юноши не могло быть таких глаз чисто физически. Никто в лесу, кроме, пожалуй, старейшины, не мог похвастаться тем, чем мог их самый младший сородич. Правда, увидеть они его сейчас, и были бы уже не уверены, что старше него. Скорее уж, создавалось такое впечатление, что это его старшие сородичи постепенно напоминали детей больше, чем Нариэль. Остерегаться демонов, да, прошептал удивленно молодой эльф, повернув голову в сторону чащи. Он был в какой-то незнакомой местности. Нариэль понятия не имел, куда его выкинул мираж, находя это довольно обременительным. Ему, в конце концов, еще двигаться в сторону песочных людей. Конечно же, после того, как досконально изучит подаренную Маликом шкуру. Демоны, демоны, демоны, демоны. Растительность под ногами Нариэля начала жить своей жизнью. Поток ветра стал неконтролируемым, вызвав улыбку у парня. Казалось, он теперь кожей мог ощутить их присутствие. Не только шестым чувством, но полноценно. Даже какие-то отдаленные образы улавливались. Молодой эльф был безумно рад, что его самые верные и давние друзья росли вместе с ним. Однажды они обязательно полноценно переродятся. Скорее всего, не как сородичи, собственно, перерожденного собрата, но как нечто иное. Предаваясь своим мыслям, молодой эльф без всяких проблем скинул одежду и погрузился в реку, со смехом приветствуя тут же обрадовавшихся приходу эльфа немногочисленных мелких водных духов. Ему еще предстояло многое изучить и исследовать, и он не собирался куда-либо слишком спешить. Не тогда, когда у него осталось множество вопросов и когда под боком лежала шкура, которая могла очень помочь ему на эти вопросы ответить, а главное, подтолкнуть к собственным открытиям. К счастью, чистая энергия, в огромных количествах. Молодого эльфа, помощь духов и буквально невозможно идеальные условия хранения смогли сохранить источник информации практически в первозданном состоянии. Там же, вероятно, он по ходу дела начнет изучать местность, куда его выкинуло. Спешить все равно было некуда и незачем. Наконец, пришло время полноценного обучения и познания. Глава 27. Демонические псы. Нориэль помнил, какой ужас они у него вызвали много лет назад. Его первый день нахождения в другом мире встретил его не только рассветом и самоуверенным варваром, но и созданиями, по причине которых они в принципе познакомились с Маликом. И вот, они вновь встретились. Так же, как и много лет назад. Ну, или нет. Точнее, совсем нет. Ну вот совершенно точно совсем нет. Во-первых, на самом деле они не встретились, а на твари из нижних миров целенаправленно вышли. Во-вторых, на этот раз борющиеся за свою жизнь добычей были совсем не двуногие. В любом случае, за вычетом маленьких, незначительных деталей, все было в точности так же, как и в прошлый раз. Псы не могли скрыться. Запах гари и черное марево было для их антипода самым настоящим ярко светившимся в ночной тьме маяком. Они бежали что есть сил, скулили так громко, что напоминали маленьких щенков, за которыми гнался опасный зверь. Могли ли испытывать ужас твари из нижних миров? Мог ли хоть кто-то когда-то представить себе, что твари, пришедшие из места, которое пропитало сами их души запахом гари, окажутся добычей? Нориэль давно перестал быть простым детем леса. Скорее, он все больше напоминал короля, который устроил охоту на личной территории. Сафари. Абсолютно бесшумный, безумно быстрый, нечеловечески ловкий и сильный, молодой эльф мелькал между деревьев, загоняя пытавшихся скрыться тварей, словно настоящий хищник. Фигуры демонических созданий Энриэля мелькали меж деревьев, и, существуя сторонний наблюдатель, любой бы мог сказать, что охотник постепенно, нет, не нагонял жертв, а загонял их, истощал постоянным преследованием, играясь с ними, как кошка с мышкой. Твари не знали, кто на них охотился, не могли его почувствовать, как бы ни старались. Единственное, что они могли делать, бежать, лишь для того, чтобы в один момент очередное дерево превращалось в шипастое нечто, пронзая их тела, но так, чтобы они, судорожно дергаясь, вырывались, получая еще больше ран, чтобы вновь пуститься в бег и вновь наткнуться на новую ловушку. Практически самый обычный лес стал настоящим воплощением кошмара, где любой цветок мог превратиться в ядовитую ловушку, любое дерево могло обрасти шипами, а любая травинка обратится в странное подобие лианы, замедляя и забирая последнюю надежду на побег. И словно всего этого ужаса мало, присутствовало музыкальное сопровождение. Со всех сторон, буквально отовсюду разносилась игра на флейте. Быстрая, веселая, словно преследователь хотел поздравить их с каким-то праздником, про который они еще просто не знали. Живая игра на флейте, которую верные друзья выросшего дитя леса разносили на многие километры, каким-то образом превратилась в гимн смерти. Пожалуй, увидеть один варвар то, в кого превращался ранее мягкий, наивный подросток, и громко бы засмеялся. Вероятно, его слова по поводу того, что Нориэль был хищником, правдой в полном понимании этого слова не были, но, кажется, и ложью, тоже. К счастью или сожалению, ни одна охота не могла продолжаться вечно. В какой-то момент три демонических пса, полностью покрытые рваными ранами, не смогли больше бежать. Тяжело дыша, не осознающие степень своей ошибки создания попытались укрыться в так удачно встреченной пещере, и не догадываясь, что все это время их в нее и вели. Нориэль остановился у входа в свое логово, довольно улыбнувшись. Отличный материал, на нем не было ни единой пылинки или ссадины. Пробежав десятки километров, Перерожденный дух даже не запыхался. Тяжело запыхаться, когда тебе даже толком напрягаться не нужно. Его верные друзья несли его по лесу с такой скоростью, что это могло показаться для кого-то полетом. Нынешний Нориэлли сам мог бы легко подавить демонических псов. А он, стоило напомнить, сам по себе никогда не был. Верные друзья не покидали его ни на миг. У твари не было ни единого шанса изначально. Духи природы знали намерения молодого эльфа, тут же отправившись в пещеру. Из пещеры раздался отчаянный вой твари, что вскоре затих. Нориэль довольно кивнул. Начав напевать себе что-то мягким, мелодичным голосом под нос, парень беззаботно направился в пещеру. Шел второй год его нахождения в лесу, или же 335 год с того момента, как он заключил сделку с лесным миражом, или же 335 год от великого объединения, что устроил Малик. Время потихоньку шло. Молодому эльфу не потребовалось много времени, чтобы досконально изучить накопленные его вторым другом знания. На самом деле, он в самые рекордные сроки полностью осознал и освоил ту базу, что создал Малик, основываясь на личных наблюдениях и, судя по всему, частых экспериментах. Как предполагал Малик, чудотворцы имели четыре базовые, самые распространенные стихийные предрасположенности – земля, вода, воздух и огонь. Нориэлю это открытие казалось очень забавным. Он видел и взаимодействовал с духами. Подавляющее большинство относилось как раз-таки к этим четырем явлениям, воплощая собой, пожалуй, чуть ли не самые распространенные явления в наблюдаемом мире. Что было и так известно, способности, в большинстве своем, наследовались, но существовали и исключения, причем, много. На предрасположенность будущего чудотворца влияло безумно много вещей, где лидирующей пусть и была наследственность, практически со стопроцентной вероятностью определяя будущую силу счастливого обладателя чуда. Оставалось все равно еще много вещей, которые могли изменить дальнейший оттенок и направленность силы, начиная от банальной случайности, которая напрочь рушила всю собранную статистику и которую Малик, да и Нориэль, не могли объяснить, заканчивая оттенком энергии, который мог на них влиять на протяжении достаточного количества времени. Впрочем, последний вариант был скорее редким исключением, чем правилом. Нориэль быстро пришел к выводу, что повлиять на чужой дар было намного тяжелее, чем могло показаться на первый взгляд. Кроме базового стихийного чуда Малик вычленил отдельную категорию людей, которые обладали более уникальными способностями. Будь то сам Нориэль, Малик или род слушающих духов, каждый из них обладал намного более уникальной, отличной от большинства энергией. Причем, Малик в этом плане выделялся еще больше, ибо его энергия была подвержена пагубному влиянию дряни, что он по глупости в молодости ел, из-за чего представлял собой совсем что-то непонятное и, чего уж говорить, страшное. Что забавно, Нориэль пересечение с духами видел даже здесь. Они тоже могли быть далеко не только стихийными, но и воплощать собой более отдельно взятые явления. Так, базовые стихии были частью природы и в какой-то степени какого-нибудь духа ветра можно было бы назвать духом природы, но, в чем был уверен молодой эльф, это было бы ошибкой, и еще большей ошибкой было бы назвать духа природы духом ветра, потому что силы природы были более разноплановыми, пусть и не включали в себя тот же огонь, который выделил Малик. Духи и чудотворцы имели разный вид сил, но вместе с этим имели и много общего. Молодой эльф в принципе стал, погрузившись в более глубокое изучение чуда, замечать в мире множество закономерностей и пересечений, которые по-настоящему будоражили сознание поглощенного чудом перерожденного духа. Он чувствовал, что занимался тем, чем ему действительно нравилось заниматься. По-настоящему ощутил себя в своей тарелке, и это ощущение было настолько комфортным, что его хорошие настроения превращались в спонтанные игры на флейте. Молодой эльф в принципе стал играть намного чаще. Больше 300 лет игры не могли пройти бесследно. Парень все еще мог медитировать обычным способом, но он практически перестал естественным образом поглощать и отдавать энергию, превратив процесс с медитацией в игру на флейте. Отныне каждая его игра была еще и медитацией, притом, безумно эффективной, как насыщавшей тело парня, так и расслабляющей сознание, намного более эффективной, чем мог предположить тот же варвар, откровенно насмехавшийся над медитациями теми, кто этим занимался. Узнай он, что возможно продвинуться в чем-то настолько эфемерном и, казалось бы, бесперспективном, и руку бы отдал за это знание. К сожалению, у него не было в запасе нескольких сотен лет практики. Больше источник молодого эльфа не был настолько статичным. Чудо Нориэля по маленькой капельке стало расти, и пусть скорость роста, на фоне скорости развития, кажется, любого человеческого чудотворца, не говоря уже про Маляка, была просто смешной, это все равно был гигантский прогресс. Маленький шаг для человека и большой шаг для эльфа, пробормотал после очередной игры на флейте Нориэль, после чего, немного посидев, громко рассмеялся, чем удивил не только себя, но и духов. По какой-то причине, это выражение показалось ему очень забавным. На второй же год нахождения в лесу молодой эльф пришел к тому, что ему нужно было начать проверять идеи, к которым он приходил тем или иным образом. И если первые практические эксперименты можно было еще проводить на себе, да на любопытных духах, которым и самим было интересно подтвердить или опровергнуть мысль молодого, ну, в каком-то смысле, исследователя, то, когда настал черед уже настоящих, более углубленных исследований, перерожденный дух поймал себя на мысли, что стал присматриваться к отдыхавшим на дереве птичкам, да резвящимся в озерах духам. Стоило понимать, что одних уже мягких экспериментов с воздействием на марево хватило, чтобы прийти к идее сокрытия столь вроде бы заметной, а вроде бы и совершенно незаметной, эфемерной части существования. Как быстро показала практика, и так незаметный молодой эльф, умудрившись размыть свое марево в окружающем пространстве с помощью энергетики все тех же духов, воплощавших природу, окончательно перестал ощущаться в окружающем пространстве. Так, словно он вновь в полной мере стал духом, который существовал где-то далеко за пределами физического мира. Наблюдения и, что особенно важно, эксперименты были просто необходимы. Увидеть нынешнего Нориэля еще Нориэль, лениво отдыхавший на дереве в лесу, и был бы в ужасе от того, насколько сильно он изменится за жалкие, сколько-то там сотен лет. К счастью или сожалению, перерожденный дух так и не решился на то, чтобы начать отлавливать тех, кто не был агрессивно к нему настроен. Молодому эльфу претила сама мысль о том, чтобы вредить тому, кто не желал ему вреда. Малик оставил на молодом эльфе довольно сильный психологический след. Парню уже с головой хватило всех тех охотно существ, которые и не планировали нападать на него. Он больше не хотел испытывать таких противоречий, и поэтому задумался над тем, как, скажем так, договориться с собой. Пробудившаяся исследовательская жилка на пару с оставшим порядком более холодным мышлением требовали то, на чем можно было бы экспериментировать, когда внутренняя сущность била тревогу, предупреждая излишне увлекшегося парня о том, что он стал двигаться куда-то, если и не по наклонной, то в бок. Как можно понять, Нориэль нашел лучший из возможных вариантов. Буквально естественное отвращение к тварям из нижних миров, умноженное на, мягко говоря, печальный опыт с Маляком, создавали из поглощенного чудом миролюбивого молодого эльфа нечто уникальное и, наверное, местами пугающее. Время продолжало идти. Дни сменялись для молодого эльфа безумно быстро, и лишь сменяющаяся пора года помогала перерожденному духу вновь не забыться во времени. Нориэль в своем неспешном темпе исследовал лес, параллельно наполняя его своей игрой на флейте. Для кого-то – прекрасной и волшебной, для кого-то же – абсолютно ужасной, пробирающей до глубины души. И, естественно, молодой эльф и сам понимал, как сильно менялся. Порой парень, сидя на дереве и наблюдая за восходившим рассветом, стал задумываться над тем, во что он, поддавшись чуду, превращался. Нориэль все больше концентрировался в первую очередь на собственном эго, став относиться к чужому ощутимо прохладнее. И так получалось, что его все полностью устраивало. «Кажется, надо мной смеялись бы и Малик, и старейшина», — криво ухмыльнулся молодой эльф. «Или, возможно, им было бы не до смеха». Незаметно очередная зима прошла и наступила весна. Весна, которая, как оно бывает, вновь изменила все возможные планы и наметки. Новая судьбоносная встреча не заставила себя, будь она проклята, ждать. Глава 28. Лес был далеко не пустым. Речь идет не только про обитающих в нем духов или различных животных, но и более разумных существ, мало похожих на людей. Нориэль еще в первые месяцы нахождения в лесу заметил, что то ли мираж выкинул его в участок леса, который был более обжит, то ли за последние 300 лет в мире что-то изменилось, и что-то Нориэлю подсказывало, что это не лес резко стал населен не самыми обычными существами, а за те сотни лет, что он отсутствовал, произошли определенные изменения, и вскоре он убедился в этом на личном опыте, потому что, совершенно спонтанно, Новая буря собиралась постучаться в двери их мира. «Ты должен быть осторожен, осторожен, осторожен, да, мы тебе глупость не скажем, старший, хи-хи, ты так редко приходишь, все время, небось, истребляешь темных существ». Молодой эльф заторможенно кивал, стараясь не вслушиваться в то, что ему активно лепетали на ухо кружившие вокруг него девушки. Его уши неконтролируемо дергались, передавая весь спектр эмоций, что парень ощущал. Каждый раз, когда он проходил мимо одной поляны, его отлавливали, скажем так, любительницы его игры на флейте. Похожие на людей, они могли бы сойти за человеческих молодых девушек, если бы не слегка заостренные уши и, скажем так, странный, сбивающий с толку полуматериальный способ существования. Молодой эльф еще затруднялся сказать, как девушки перед ним в принципе существовали, но то, что они когда-то были духами природы, что, эволюционировав, выбрали другой путь, можно было сказать точно. Четыре прекрасные зеленоволосые зеленоглазые девушки, жившие в четырех больших, пышных деревьях, пышущие молодостью и какой-то странной игривостью, лесные нимфы. За ними буквально следовала природа. Длинные лианы оплетали их тела, следуя за девушками по пятам. Трава и листья тянулись к их телам, будто желая обнять. У них и одежды как таковой не было, лишь бесчисленные листья, неумело прикрывающие их тела. «Спасибо вам за предупреждение, сестры», — сконфуженно улыбнулся Нриэль, стараясь не фокусировать взгляд ни на одной из девушек. «Я прислушаюсь к вашим словам, но и вы берегите себя». Стоило ему заострить свое внимание на одной, как ему в лицо тут же начали лезть другие. Вероятно, пытаясь заставить Нриэля взглянуть на них, девушки так активно и кружили вокруг парня. Буквально обжимали со всех сторон, что не очень нравилось молодому эльфу. Ему не приносило никакого удовольствия то, что его личное пространство нарушали, и лишь теплое, родное чувство, создаваемое девушками, мирило его с периодическими встречами с ними. В лесу не было нимф, но они все равно заставляли его вспоминать лес, с вечно игравшим на арфе Флориэлем, вечно занимающийся шитьем Изриэль, вечно поющим Элариэлем и не выходящим из своего дерева старейшиной, пусть его преследует вечная мигрень. Вполне возможно, для них с момента ухода Нриэля не прошло много времени, лишь затянувшийся миг. Для самого младшего же сородича ситуация была другой. Он пережил намного больше, чем они себе, должно быть, могли представить. «Ты такой холодный, старший», — жарко прошептала ему на длинное ухо одна из лесных нимф, после чего захихикала. «Но такой теплый, не уходи, окажи нам честь, побудь с нами, побудь, побудь, подари нам тепло, мы очень, хи-хи, нежны, останься, просим, очень просим, хотя бы на несколько зим, мы убережем тебя от бури и ее последствий, защитим и позаботимся». Окажись на месте Нриэля любой другой мужчина, получая вполне прямые намеки, быстро бы поплыл, и, наверное, был бы прав, но тут стоило учитывать, что природа любила какой-никакой баланс. Чем меньше живое существо жило, тем быстрее оно пыталось оставить потомство. Для долгоживущих же существ ситуация была обратной, они наоборот не спешили передавать куда-то свои гены. Потребность просто меньше. Что же можно сказать по поводу бессмертного эльфа? У него в принципе такой потребности не было, лишь возможность. «Я вам уже объяснял, что мне не нужно потомство», — покачал головой Нриэль, скорчив кислое выражение лица. Нимфы застыли, переглянувшись. Дружно захихикали, звонко, мелодично. Природа вокруг зацвела пуще прежнего, лучше всего передавая их настроение. «Мы не преследуем цели подарить жизнь, прекрасный старший, лишь хотим тепла, хотим тебя и твоей прекрасной игры, хотим почувствовать себя живыми. Останься, останься». Лесные нимфы вновь стали кружить вокруг молодого эльфа, как бы невзначай оплетая лианами, тугими, крепкими. Их души и помыслы были чисты, но их логика все еще была весьма и весьма противоречивой. Они не считали, что делали что-то неправильное. Полуматериальные существа преследовали лишь цель получить взаимное удовольствие, и ради этого они, если того требовала ситуация, могли так удачно нашедшего их путника оставить на какое-то время себе. Все для того, чтобы хорошо было им и ему. Пожалуй, эта особенность лесных нимф вызывала самую сильную головную боль у Нриэля. «Вы приносите своими действиями мне лишь холод», — мягко прошептал Нриэль. «Принуждая кого-то, вы не согреваете, а обжигаете». Лианы, пробирающиеся сквозь землю, неожиданно отпустили молодого эльфа, начав медленно возвращаться в землю. Это была не воля нимф, но сила Нриэля. Не просто так нимфы называли его старшим. Очевидно, перерожденный дух пошел по пути эволюции дальше лесных нимф. Девушки, поняв, что не могут ничего сделать Нориэлю, тут же отступили, вновь звонко захихиков. Невинно, чисто, их марево было настолько светлым, насколько это было вообще возможно. Разумные существа не всегда знают, чего они хотят. Старший, наставительно приподняла палец одна из нимф, а мы знаем, важно заметила вторая. Мы, часть природы, которая породила мир таким, какой он есть, провозгласила абсолютно уверенно третья. Как мы можем не знать? Так что оставайся, оставайся. Начало зазывать четвертое. Ухо Нориэля вновь дернулось. Кажется, еще сильнее обычного. Их вот совсем не смущало, что он был таким же продолжением природы и, по их же словам, их старшим представителем. Такие невинные, такие светлые и любящие, они вместе с этим были удивительно чуждыми. Грубые, глупые, глупые и грубые. Духи природы вокруг парня лютовали, но ничего не предпринимали. Естественно, по просьбе своего друга. Откуда бы сопряжение планов их не принесло, они точно не из леса, промелькнула мысль у парня. Со своими собратьями он, в принципе, был согласен, но с нюансами. В лесу у его сородичей просто не было настоящих недоброжелателей, из-за чего перерожденные духи изначально сформировались миролюбивыми, неконфликтными и, в какой-то степени, слабохарактерными. Про лесных нимф такого нельзя было сказать, что лучше всего намекало на другие условия развития. Да, Нориэль очень хотел бы взглянуть на место, в котором духи могли эволюционировать таким образом. Или, наоборот, не хотел. «Я навещу вас после бури», — отогнал лишние мысли Нориэль, развернувшись в сторону своей пещеры. «Берегите себя, сестры». Девушки одновременно широко улыбнулись. Их зеленые глаза вспыхнули таинственным светом, тела начали искажаться, прямо на глазах фрагментами направляясь поразительным потоком силы в сторону четырех пышных деревьев. Вроде бы и самых обычных, а вроде бы и удивительно опасных. «Не беспокойся за нас, прекрасный старший», — заговорила серьезно первая нимфа. «Беспокойся за себя, ведь твое любопытство, твоя главная сила и слабость», — продолжила любящим тоном вторая. «Мы очень надеемся, что однажды твоя слабость возьмет верх и ты придешь к нам утолить любопытство», — проурчала многообещающим тоном третья. «Мы верим в то, что ты позволишь нам вновь услышать твою прекрасную игру, воспоминание о которой согревает нас каждую ночь. Береги себя, братец Нориэль», — закончила любящая четвертая. Природа любила Нориэля, он был ее настоящим фаворитом, и нимфы в данном случае правила лишь подтверждали. Тела девушек окончательно слились с деревьями. Природа немного успокоилась. Нориэль какое-то время смотрел на четыре дерева, после чего развернулся в сторону своего временного жилища. «Они сильны, но ограничены своим физическим воплощением», — поежился перерожденный дух, вспоминая свое существование в виде дерева. «Я бы ни за что не выбрал такой путь». Он уже чувствовал, как ветер потихоньку становился сильнее. Духов в окружающем пространстве тоже становилось меньше. Те же, которых он видел, выглядели заметно более возбужденными. Как это ни удивительно, даже он сам вместе со своими друзьями ощущали какую-то неправильность, но пока еще не могли точно сформировать конкретную причину. А ведь все было на поверхности. Ближе к ночи небо заполонили многочисленные тучи, закрыв собой звезды. Нориэль, не желая себе пока что дополнительных приключений на мягкое место, не стал наблюдать за буйствами природы где-нибудь привычно на кроне дерева, вместо этого засев в пещере. Краем восприятия следя за быстро усиливающимся дождем, он думал над тем, как подобная аномалия вообще могла существовать и почему она была так сконцентрирована вокруг огромного, плохо изученного густого леса. Как ни странно, ответов ему никто не собирался давать, лишь заставлял строить многочисленные предположения. Малик говорил, что за пределами леса такие бури случаются очень редко, пробормотал Нориэль, прислушиваясь к звукам дождя и грозы. Возможно ли, что одна из бурь принесла в глубины леса что-то такое, что сделало его эпицентром аномалии? Какое-то время молодой эльф обмозговывал эту идею, но в конечном итоге откинул лишние мысли, просто сосредоточившись на непогоде. Ему нравилось наблюдать за постоянно меняющимся пейзажем, это приносило ощущение новизны, движения. Пусть буря, особенно сверхъестественная, приносящая и уносящая что-то из разных планов бытия, и не несла особых положительных последствий, она все равно оставалась достаточно уникальным и запоминающимся событием. Безумный ветер, многочисленные пространственные искажения, абсурдно сильный дождь, гроза и рык какого-то гига. Нориэль подскочил. Духи вокруг него вжались в своего собрата, чуть не заорав благим матом. К сожалению, физиология, или ее отсутствие, не позволяли. В следующий же момент они почувствовали чужое чудо, столь концентрированное и сильное, что у Нориэля закружилась голова. Горячая, огненная энергия разошлась на многие километры, пугая всех, кого только можно. До этого молодому эльфу казалось, что сила Малика была чуть ли не бесконечной. Теперь же он резко понял, что и малейшего представления не имел о том, что такое бесконечная сила на самом деле. Стоит ли говорить, что глаза Нориэля вспыхнули любопытством. Всполошившихся духов природы молодой эльф, если и слушал, то лишь краем длинных ушей. Его планы, как ни странно, очень и очень быстро поменялись. Глава 29. Уже светало. Дождь давно прошел, непогода успокаивалась, из-под густых туч виднелись лучи солнца. Природа в лесу оживала, потихоньку начав пробуждаться после очередной бури. В каком-то смысле, основную философию леса, если не всего мира, можно было трактовать так. Если после очередного сопряжения планов мир все еще продолжает существовать, не произошло ничего такого. В принципе, философия имеет право на жизнь, пусть и с нюансами, крылатыми нюансами. Нориэль впервые преследовал кого-то так долго. Сказать, что молодой эльф устал, значило ничего не сказать, и даже его верные друзья находились на грани истощения. Много раз молодой эльф думал, что окончательно потерял след неизвестного существа, и лишь благодаря чуду, во всех смыслах, он в конечном итоге вновь и вновь выходил на то и дело уходящий от него энергетический след странного существа. Впервые за более чем 300 лет ему пришлось выбраться за пределы леса, по крайней мере, его неизведанной части. «Чудовищно!» – прошептал Нориэль, снеся несколько деревьев, в самом настоящем огненном кратере, распространяя безумные потоки энергии, лежало черное крылатое нечто, рядом с которым, каким-то чудом оставаясь полностью невредимым, находилось большое черное яйцо больше головы Нориэля. Острое, твердое, оно явно не поддалось бы ни ударам топоров, ни, возможно, какому-нибудь наступательному чуду. В голове молодого эльфа будто что-то щелкнуло. Как и в случае с языками, он, сам не зная откуда и как, осознал, кто и что перед ним находится. Дракон, слово на ранее незнакомом языке, сорвавшееся с его губ, было удивительно грубым, несущим силу и величие. Нориэль не сомневался, что это самоназвание им идеально подходит. Ему банально дышать было тяжело рядом с телом черного существа, что уж говорить про то, какой силой оно обладало при жизни. Чем-то оттенок энергии напоминал силу Малика, и все же, это были две совершенно разные силы. Они мало того, что несли совершенно разные концепции, так еще и столь ненавистная молодому эльфу тьма отсутствовала как класс. «Жаль», — неожиданно прошептал Нориэль. Духи вокруг него удивленно застыли, опешив от того, что их сумасшедший друг с Шилом в одном месте скорбел по поводу смерти чего-то, безусловно, не самого светлого и миролюбивого. Впрочем, тенденция показывала, что Нориэля тянуло ко всему, что могло превратить его существование в оживший кошмар. Молодой эльф подошел к невредимому черному яйцу, видя, какое густое марево было сконцентрировано вокруг еще не родившегося обитателя яйца, мягко намекая на то, что оно не только визуально сохранилось, но и, вполне возможно, в скором времени обещало явить этому миру новое крылатое создание. Глаза Нориэля вспыхнули. Нет, нет, нет. Духи природы, почувствовав намерение собрата, буквально силой его потянув назад, вызвав у Нориэля приступ смех. Их марево совсем не темное, мягко пресек влияние собратьев молодой эльф. Они не несут разрушения просто так. Духи, видя разруху вокруг, чувствуя чудовищную, подавляющую энергию, испытывали, мягко говоря, сомнения в словах своего друга. Нориэль же не сомневался. Осмотрев со всех сторон яйцо, молодой эльф на миг решил отвлечься от него, почувствовав неожиданное притяжение к мертвому телу величественного гигантского создания. Удивившись этому чувству, перерожденный дух вплотную подошел к чешуйчатому созданию, положив руку на черную, плотную, теплую, практически горячую чешуйку. Остатки марева сущности неожиданно закружились в водоворот, поглотив сознание молодого эльфа. Картинка перед глазами Нориэля поплыла. Перерожденный дух отшатнулся, чувствуя горячую выжженную землю под ногами. Перед ним предстал гигантский огненный мир, с бесчисленными безумно могущественными существами, пролетавшими в небе, огненными вулканами и черным небом на фоне красного, кровавого солнца. Мертвый мир сорвалось с губ Нориэля. Из его глаз против воли пошли слезы. Молодой эльф сам не мог сказать, почему они пошли. Из-за накативших на него чувств или витавшей гари и спертого воздуха. Нориэль безошибочно мог сказать, что находится на том же месте недалеко от леса рядом с трупом существа, и это была лишь странная иллюзия. Однако она была настолько реалистичной, настолько детальной, что молодой эльф мог совершенно точно сказать, что владелец пугающей для перерожденного духа природы картины видел ее бесчисленное количество раз. И именно поэтому я сбежала, первородный. Зрачки Нориэля сузились, картинка вновь смазалась. Подавляющая сила упала на его плечи, придавливая к земле. Перед ним, словно все это время находясь рядом, появилась абсолютно живая и здоровая ящерица. Нет, дракон, размером с огромный дом, который видел молодой эльф в своих далеких видениях каменных джунглей, для нее маленький эльф был не больше говорящей мошки. Голос могущественного создания из мертвого мира звучал в голове молодого эльфа с такой громкостью, будто его вполне серьезно намеревались оставить глухим, метафизически. И думай теперь, издевалась или случайно получалось. «Ты захотела подарить своему дитя лучшую судьбу», — улыбнулся ярко Нориэль, решив опустить некоторые детали ситуации. «Я уважаю твою смелость». Без страха он поднял взгляд прямо в горящие красные глаза драконицы. Его яркие, мягкие светящиеся голубые глаза встретились с горящими красными глазами драконицы. «Я не справилась», — опустила длинную шею собеседница. «Не смогла пройти последнее испытание. Твое дитя выжило», — не согласился Нориэль, подняв взгляд на яркое кровавое солнце, и получила шанс на лучшую жизнь. Драконица аккуратно присела на землю, опустив свою длинную шею на уровень головы Нориэля. «Ты знаешь, что я хочу попросить тебя, первый из светлоликих». Длинное ухо Нориэля дернулось. Впервые его так назвали. Он все больше убеждался в том, что, вполне возможно, где-то в мире существовали его сородичи, подобные тем, что навечно остались в мифическом лесу. «Что я получу за то, что позабочусь о твоем ростке?» Драконица, услышав невинный, мягкий вопрос, пожалуй, самого светлого существа, что она видела за всю свою жизнь, застыла. Глаза драконицы загорелись яростью, земля задрожала, мир начал разрушаться, активизировались вулканы. Казалось, происходящее совершенно никак не влияло на молодого эльфа, и это несмотря на то, что его верных друзей, на первый взгляд, не было рядом с ним. Вокруг удивительно спокойного Нориэля загорелось антрацитовое пламя. Черная драконица поднялась, возвысившись над перерожденным духом, словно гора. «Мир людей испортил тебя, создание из верхнего мира. Твоя душа может выглядеть чистой, но она погрязла в жадности и порочности». Улыбка на лице молодого эльфа померкла. Он, не обращая внимания на окружающий иллюзорный хаос, который, впрочем, вполне мог принести ему вред, снял с пояса свою флейту, вероятно, такую же иллюзорную, как и все окружающее пространство, однако, более чем настоящую, в руках молодого эльфа, так точно. Пожалуй, никто не мог сказать, насколько ценной его флейта была. Рожденная из дерева мифического статичного леса, пропитанная энергией природы молодого чудотворца настолько сильно, что, кажется, она эту природу и воплощала. «Встреться мы 300 лет назад, и твои слова ранили бы меня, повелительница неба, но я уже не настолько наивен и глуп, чтобы поддаваться на такое. Моя душа не станет светлее или темнее от того, что я буду любить себя, как и твоя душа не станет темнее от того, что ты пытаешься защитить свое дитя. Я не разрушаю ради разрушения, я верен своему слову и не нарушаю его, я не вру сам себе, я не пытаюсь скрывать своих чувств и помыслов. Так с чего моя душа должна быть порочной?» Нориэль говорил неспешно. Он медленно, мягко, четко проговаривал каждый звук, с каждым словом улыбаясь все шире и шире. Драконица ошиблась, изначально увидев перед собой еще совсем молодого эльфа. Безусловно, он был молод, но он был молод душой и телом. Сознание же Нориэля взрослело, накапливало опыт. Пусть заметно медленнее, он, тем не менее, переосмыслял безумно много вещей. Перерожденного духа точно нельзя было назвать почтенным старцем, однако он мелкими шажками уверенно стремился к этому титулу. Нет, не стремился. Просто шел, даже не задумываясь над этим. Драконица, какое-то время смотря в яркие глубокие глаза парня, извиняясь, склонила голову. Вулканы и землетрясения успокоились. «Я была слепа. Прости меня, мудрый первородный». Нориэль про себя хмыкнул. «Мудрый, он, Перерожденный дух представил себе ироничный оскал Малика, услышан это заявление, или хихиканье Айши, или, в самом худшем варианте, громкий хохот старейшины. Правда, парень сомневался, что старейшина в принципе умел по-настоящему смеяться.